Блок второй. Комплекс маркетинга. Шаг восьмой. Закапываемся в возможности продуктового маркетинга. В вашем продуктовом портфеле могут быть товары, услуги, сервисы и впечатления или микс из них. Будем все это называть решениями. Мы долго искали способ наглядно объяснить нашим клиентам потенциал, заложенный в этом направлении, и, наконец-то, у нас получилось. Вот картинка. Для удобства все расставлено в алфавитном порядке. Многое непонятно. Мы на стратсессии все по полочкам разложим, прокомментируем, где и что надо, разжуем инфу. А сейчас на пальцах и коротко ловите основные мысли и постарайтесь ответить на наши вопросы. Первое. Есть кривая ЖПЦ, жизненного цикла продукта, на которой расположены те или иные решения компании. Понимаете ли вы, где сейчас на ней находятся все ваши решения? Знак вопроса – возможная задача. Провести такой анализ, сделать выводы. Второе. Есть ли у вас неликвиды? Знаете ли вы, как от них избавиться? Знак вопроса – возможная задача. Сделать каталог инструментов для продажи неликвидов. Третье. Есть ли у вас в бизнесе проблема сезонности? Как вы с ней боретесь и как ее побеждаете? Знак вопроса – возможная задача. Сделать каталог инструментов антисезонности. Четвертое. Знаете ли вы, что слово «бесплатно» отключает у покупателя логику? Сколько всего бесплатно вы можете предложить клиенту? Подсказка. В нашем каталоге их почти полсотни. Вот они. Аудит, гарантия, дегустация, диагностика, дисконтная карта, доставка, замер, запчасти, игра, информация, книга, комплимент, консультация, копродакшн, купон, лотерея, розыгрыш, надзор, ноу-хау, образцы бесплатные, обучение, партнерское предложение, период, время пользования, парковка, персонализация, пиар-продвижение, подарок, подарочная карта, подгон, подмена, приложение, примерка, пробный период, программа лояльности, проект, рекомендация, сувенир, тест-драйв, трансфер, угощение, улыбка, упаковка, усеченная версия, установка, утилизация, хорошее настроение, хранение, шаг, этап работы, экскурсия. Знак вопроса – возможная задача – сделать каталог бесплатно, максимально использовать в маркетинге и продажах. Пятое. Знаете ли вы, как сделать решение бестселлер? Знак вопроса – возможная задача – сделать чек-лист создания бестселлера. Шестое. Практикуете ли вы блиц-неделю, чтобы быстро продать то, что надо? Мы на стратсессии рассказываем, что это такое. Знак вопроса – возможная задача – запланировать, провести. Седьмое. Знаете ли вы, как сделать решение блокбастер? Знак вопроса – возможная задача – сделать чек-лист создания блокбастера. Восьмое. Приучены ли ваши продавцы говорить с покупателями на выгодском языке? На языке не свойств, фич и характеристик, а преимуществ и выгод. Знак вопроса – возможная задача – сделать мини-курс обучения выгодскому языку. Девятое. Знаете ли вы метод «не», чтобы создавать решение «голубые океаны»? Мы на стратсессии рассказываем, что это такое. Знак вопроса – возможная задача – запланировать, провести такой мозговой штурм. Десятое. Как вы решаете проблему решений дохликов, которые начинают регулярно заваливаться в продажах из периода в период? Знак вопроса – возможная задача – сделать каталог инструментов реанимации продаж. Одиннадцатое. Используется ли у вас в продажах кросс-селл, апсел, даунсел? Точно? Двенадцатое. Нет ли у вас каннибализации решений, когда один продукт убивает продажи другого? 13. У вас есть наглядная, понятная, простая карта решений. Посмотрел на нее, и сразу понятно, что вы продаете и что надо брать. Знак вопроса – возможная задача – сделать отличную карту решений. 14. Используете ли вы ко-маркетинг, коллаб для больших продаж своих решений? Знак вопроса – возможная задача как минимум сделать список потенциальных партнеров по ко-маркетингу. 15. Знаете ли вы, как сделать решение лонгселлер? Знак вопроса – возможная задача – сделать чек-лист создания лонгселлера. 16. Есть ли у вас маркетинг-кит по ключевым решениям? 17. Используете ли вы пакетные предложения? 18. Понимаете ли вы, когда нужно запускать разработку решения подменки дублера? 19. Знаете ли вы, как и чем расширить продуктовую линейку? 20. Показываете ли вы решение в действии, когда это возможно? 21. Используете ли вы решение месяца? 22. Сколько возможностей рич-контента для яркого описания ваших решений вы используете? Подсказка, их в нашем каталоге 58. И снова не жалко поделиться. Забирайте, применяйте. Анимация, аудио, баннер, вебинар, виджет, видеообзор, видеопроходка, видеоролик, гарантии, гиперссылки, головоломка, голосование, документация, звуковые эффекты, игры, иконки, иллюстрации, инструкция, интерактивные карты, графики, меню, инфографика, калькулятор, карусель контента, квиз, книга, white papers, кнопки, коллаж, комментарии, конвертер, лайфхаки, лента соцсетей, опросы, отзывы, параллакс-эффекты, презентация, причина купить, распаковка, рейтинги, рекомендации, симуляция, слайдер, сравнение, стикеры, таблица, таймлайны, текст, сторителлинг, тест, уроки, УТП, форум, фотографии, галерея, 3600, чат-бот, AR, FAQ, GIF-анимация, лайв-трансляция, motion-видео, VR, 3D-модели. Знак вопроса – возможная задача – сделать свой каталог рич-контента. 23. Может, вам нужно сократить ассортимент? ABC и VN-анализ знаете, применяете? 24. Есть ли у вас карта сравнения с конкурентами? 25. Используете ли вы стикеры для увеличения продаж? Это жемчужина рич-контента. Мы на стратсессии покажем вам каталог стикеров. Знак вопроса. Возможная задача – применить стикеры в маркетинге-продажах. 26. Используете ли стимулирование продаж для продавцов, покупателей и посредников? 27. Есть ли у вас товар-маяк, решение которое привлекает внимание покупателей уникальными характеристиками, дизайном, ценой? 28. У каждого важного для вас решения есть УТП, уникальное торговое предложение. 29. И, наконец, знаете ли вы, что именно вы продаете и что покупатели на самом деле покупают? Каждый пункт – это возможность продавать больше, как минимум их нужно знать. Мы знаем, важно разобраться во всем этом и вам, ради больших продаж стоит.